Глава 21. Неделя лечения и апельсиновые перспективы. Кира устроилась на кровати в своей обычной позе для записи подкаста, скрестила ноги по-турецки, поставила телефон на импровизированную подставку из учебников и проверила освещение. Пушок, как всегда, деловито грыз морковку, создавая идеальный фоновый шум. «Привет-привет, мои дорогие подписчики!» С энтузиазмом начала она. С вами Кира Карпова и очередной выпуск подкаста «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем». Сегодня у нас особенный выпуск. Отчет о самой насыщенной неделе в истории нашего с горем сожительства. Она сделала драматическую паузу и взглянула на Пушка. Да, Пушок, именно так. За последнюю неделю нас лечили все, кто только мог. И знаешь, что самое смешное? Каждый считал своим долгом принести фрукты, апельсины, если быть точным. У нас дома сейчас столько апельсинов, что я всерьез опасаюсь превратиться в чебурашку. Кира показала камере несколько апельсинов, лежавших на прикроватной тумбочке. Но обо всем по порядку. Как вы помните, на прошлой неделе я слегла с простудой. Ничего серьезного, просто ангина, кашель и температура 37,3. Но вы бы видели, в какую панику впал Горе. Он носился вокруг меня, как курица без головы. Каждые полчаса измерял температуру и звонил в поликлинику с криками «Моя дочь умирает, что делать?». Пушок перестал есть морковку и внимательно посмотрел на Киру. «Я серьезно, Пушок. Он даже купил 3 разных термометра, потому что не доверял показаниям первого. Оказалось, что быть родителем больного ребенка для Горя страшнее, чем писать сценарий в сжатые сроки». Кира откинулась на подушке, устраиваясь поудобнее. И тут началось. В понедельник приехала Ванесса и привезла своего доктора. Я с ней уже встречалась. Старая знакомая бабуля, которая работает врачом, Варвара Дмитриевна. Это именно та самая женщина, которая может одним взглядом поставить диагноз и заставить выпить микстуру даже самого упрямого пациента. Кира изобразила строгое выражение лица бабули Варвары Дмитриевны. Она привезла целый чемодан лекарств, градусник с космическими технологиями и, барабанная дробь, килограмм апельсинов, витамин С. Торжественно объявила она, словно открыла лекарство от всех болезней. Игорь кивал так усердно, что я боялась, у него голова отвалится. Во вторник пришел сосед Василий Васильевич. Помните того профессора, который очаровал бабушку Ванессу? Да-да, того самого. Оказалось, что у них с бабулей, а как бы это сказать поделикатнее, роман, тайный роман. Они скрывали свои отношения, как будто это государственная тайна, и за ее разглашение будет расстрел. Кира наклонилась к камере и понизила голос до заговорщического шепота. Я случайно подслушала, как он говорил по телефону. «Ванессочка, дорогая, мы увидимся сегодня». «Ванессочка, представляете? Моя железная бабуля Ванессочка!» Кира выпрямилась и продолжила нормальным голосом. «Василий Васильевич принес мне чай с медом, книгу по астрономии и...» «Угадайте, что?» «Правильно, 2 килограмма апельсинов!» «Это природные антибиотики», — объяснил он ученым тоном. Игорь слушал его лекцию о пользе цитрусовых с таким видом, будто готовился к экзамену по витаминологии. В среду заявились Тимоха с папой Лехой. «Ребята, если вы не знакомы с Лехой, это продюсер, который работает с Игорем. Мужчина с мозгами, как любит говорить мама. А Тимоха — мой одноклассник, официально самый шумный ребенок в нашей школе». Кира усмехнулась, вспоминая тот день. Леха пришел с деловым видом и заявил, при ангине главное правильное питание и режим. А Тимоха тут же добавил «и веселые истории для поднятия настроения». И знаете, что они принесли? Если вы подумали апельсины, то вы абсолютно правы. 1,5 килограмма отборных испанских апельсинов и еще пакет мандаринов в придачу. Пушок начал крутить колесо в клетке, создавая ритмичный фоновый звук. Видите? Даже Пушок не может поверить, что здесь столько цитрусовых. Но это еще не все. В четверг нагрянула Ника, помните ту блондинку, которая называла Игоря медвежонком? Она больше не встречается с моим папой, но, видимо, мы с ней подружились. Она принесла домашнее печенье и, внимание, апельсиновый сок, целый литр, свежевыжатый, гордо объявила она. Мама звонит каждый день, очень волнуется о моем здоровье. Но я ее успокаиваю и говорю, что все под контролем. Она мне верит. В пятницу пришла Анна Сергеевна, моя учительница и по совместительству нынешняя девушка Игоря. Да-да, у них все серьезно. Она принесла домашнее задание, которое я пропустила, теплый плед и, угадайте, с трех раз корзину апельсинов. «Для быстрого выздоровления», — объяснила она. Кира показала камере корзинку, которая до сих пор стояла на подоконнике. Знаете, что самое забавное? Игорь, на удивление, хорошо справлялся с ролью няни. Кормил меня по расписанию, не забывал давать лекарства. Даже научился готовить куриный бульон, не сжигая кастрюлю. Но самое интересное произошло, когда он попытался организовать лечебную программу. Представьте, Игорь составил целый график с подъемом по часам, приемом лекарств, проветриванием комнаты и обязательными культурно-развлекательными мероприятиями. Кира достала листок бумаги и показала его камере. Вот, смотрите, 9:00 – подъем, измерение температуры, 9:30 – завтрак, легкий, но питательный, 10:00 – прием витаминов, 10:30 – просмотр образовательных передач или чтение, и так далее. Он расписал мой день по минутам. Я сказала: «Горе мое, я болею, а не готовлюсь к полету в космос». А знаете, что он ответил? «Кира, я сценарист. Я привык все планировать заранее. Даже у болезни должен быть четкий сюжет с началом, развитием и счастливым концом». Кира прыснула от смеха. Сюжет болезни. Только он мог такое придумать. Но знаете что? Его план сработал. К субботе я была здорова. А еще у нас образовался целый склад апельсинов. Серьезно, их так много, что я подумываю об открытии собственной фруктовой палатки. Кира взяла один апельсин и покрутила его перед камерой. Но есть и хорошие новости. Во-первых, я открыла для себя, что из апельсинов можно делать не только сок. Ника научила меня готовить апельсиновые маффины. Во-вторых, Игорь наконец-то научился заботиться о ком-то, кроме себя. В-третьих, я поняла, что у нас есть целая команда поддержки. Ванесса, Василий Васильевич, Леха с Тимохой, Ника и Анечка. Все они заботятся о нас. Это приятно. Кира задумчиво посмотрела в потолок. Знаете, а ведь мой план свести Игоря и Анечку полностью провалился. Я хотела вызвать у мамы ревность, показав ей фотографии счастливого папы с новой девушкой. Но все пошло совсем не по плану. Нужные фотографии так и не были сделаны, потому что я заболела. Зато Анечка и Игорь поссорились из-за Ники. Оказывается, Ника в один прекрасный день призналась Игорю, что влюблена в него. А он ответил, что у него есть Аня. Ника расстроилась, Аня узнала об этом разговоре и подумала, что Игорь не может выбрать между двумя женщинами. Начались слезы, упреки, громкие разговоры на повышенных тонах. Кира изобразила ужас на лице. Я лежала с температурой и слышала, как они выясняют отношения на кухне. Игорь объяснял, что давно выбрал Анечку, но она думала, что он говорит это просто для того, чтобы ее успокоить. Женщины! Почему они так любят все усложнять? Но в конце концов они помирились. Игорь принес Анечке цветы, написал ей стихотворение. Да-да, мой папа-сценарист пишет стихи. И долго объяснял, что она единственная. Теперь они снова вместе, и, честно говоря, я рада. Анечка классная. И готовит она лучше, чем доставка еды. Хотя Ника тоже это делает хорошо. Кира взглянула на часы. Ладно, мои дорогие подписчики, пора заканчивать. За эту неделю я поняла три важные вещи. Во-первых, когда ты болеешь, вокруг тебя собираются люди, которые тебя любят. Во-вторых, Игорь на самом деле может быть заботливым, если очень постарается. И в-третьих, никогда не недооценивайте количество апельсинов, которые могут принести беспокоящиеся о вас взрослые. Кира помахала рукой в камеру. Увидимся в следующем выпуске и помните, даже если ваши родители кажутся вам неподготовленными, возможно, они просто учатся быть лучше, как мой горе. Пока. Она выключила запись и откинулась на подушке. За окном уже стемнело, из кухни доносились звуки. Игорь, наверное, снова заказал доставку. После недели варки бульонов он, видимо, решил дать себе передышку. Кира улыбнулась. Может быть, ее план и провалился? Но зато она поняла, иногда самое лучшее происходит совсем не по плану. А апельсины? Что ж, апельсины они все-таки съедят. Рано или поздно. Пушок одобрительно захрустел морковкой, и Кира решила, что это знак, все будет хорошо, даже если она и правда превратится в чебурашку.